Глава 10. Мягко ступая, Янге шла по длинному, плохо освещенному коридору. По бокам от нее медленно проплывали двери ученических келий. Но юная звезда секты Мудан не обращала на них внимания. Та дверь, что была ей нужна, располагалась не здесь, а в самом дальнем конце ученического крыла. «Ну почему снова я?» – мысленно простонала Янге. Если бы еще вчера ей кто-то заявил, что ее грозный учитель, мастер Бихан, будет так заботиться о каком-то новеньком ученике, то она бы плюнула этому лжецу прямо в лицо. И это несмотря на все свое воспитание. Но получилось так, как получилось. Ее суровый, не знающий жалости мастер повелел ей проведать сучения и узнать, как у того дела. Всего ли ему хватает, и нет ли у него каких-то особых пожеланий? Особых пожеланий! Янге покрепче стиснула зубки. Да, ее мастер так и сказал. Особых пожеланий. Да он сроду так не выражался. И вот стоило только этому мальчишке появиться на горизонте и рассказать пару дурацких историй ее мастеру, как ее мастер тут же растаял, словно весенний лед у подножия горы Мудан. Абсурд, как он есть. Но поделать с этим Янге ничего не могла. Не ей, младшей ученице, было оспаривать слова собственного мастера. Тем более, что Бихан обладал весьма диким нравом. Последнее было не свойственно для представителей их секты. Но попрекать этим первого столпа мог позволить себе только глупец. Как известно, гора Мудан весьма высока, и мало кто из смертных может упасть с нее и при этом не разбиться. Нашла. Янге остановилась напротив нужной двери, седьмой с конца обители. И что дальше? Может, для начала постучать? Кулачок Янге не смело приблизился к деревянной двери, но так ее и не коснулся. Причиной тому стали звуки, что доносились из-за закрытой двери. Чуткие ушки Янге уловили весьма подозрительные стоны и всхлипы, а вскоре она и вовсе смогла различить слова. «Да, вот так, еще чуть-чуть, е-бейби, еще разок, теперь левой». Щеки Янге тут же заолели, а саму ее бросило в жар. Похожие вслипы, стоны и вздохи она уже слышала, причем не где-нибудь, а в квартале красных лепестков, в том самом месте, куда так любит захаживать ее мастер и где падшие женщины ублажали мужчин за деньги. Там подобные звуки раздавались на каждом шагу, и, по словам мастера, это было нормально. Но здесь, на прославившейся своей чистоте горе Мудан, в ее родной ученической обители, этим звукам не было места. По крайней мере, до сегодняшнего дня. Янге снова пожалела о том, что так и не забрала свой верный меч у мастера. Пачкать свои руки об этого мерзкого мальчишку ей совсем не хотелось, но и выбора как такового у нее не оставалось. Она должна была пресечь творящееся безобразие. Решительным движением Янге ухватилась за ручку двери и потянула ту на себя. Безрезультатно. Дверь оказалась заперта. Хотя, чего она ожидала от столь подлого мальчишки? Неужели думала, что он будет предаваться утехам у всех на виду? От представленной картины ее снова бросило в жар. Но на этот раз Янге была к нему готова. Она совладала со смущением и обратилась к собственной ци. Чистая, как само небо, и столь же голубоватая дымка окутала ее изящную ладонь. Янге потянулась к двери. Мягким движением она приложила ладонь к деревянному препятствию и слегка надавила. В отличие от тех же представителей небесного клана, ей, ученице секты Мудан, даже не нужно было прикладывать особых усилий, чтобы преодолеть столь жалкую преграду. Все же учение их секты испокон веков гласило, что мягкость всегда побеждает твердость. Вот и на этот раз неприступная до этого дверь сдалась под действием этой мягкой силы. И нет, деревянное полотно не разорвало на куски, в нем не появилось огромной дыры, оно даже не потрескалось. Вместо этого дверь плавно соскользнула с петель и рухнула внутрь, прямо в комнату к Су Ченю. С громким шлепком она ударилась об пол, и от этого звука хозяин кельи ощутимо вздрогнул. Их с Ян Гэ взгляды пересеклись. «Я все могу объяснить», — пролепетал полуголый Су Чень. С него рекой лил пот, да и сам мальчишка выглядел так, будто весь день провел на рисовых полях. Но больше всего Ян Гэ поразил не его уставший внешний вид, а влажная одежда, что облепила таз и бедра молодого человека. Хотя, будет правильнее сказать, что внимание Ян Гэ привлекла не сама одежда парня, а то, что скрывалось под ней. «Кья!» — крик сам собой вырвался из ее рта. Не помня себя от ужаса, она бросилась прочь, подальше от этого здоровенного, хищно торчащего из-под штанов монстра. «И что это было?» — спрашиваю я в пустоту. «Этот Ян Гэ с каждым днем пугает меня все больше и больше. Нет, я, конечно, понимаю, что видок у меня тот еще, но зачем же было так орать? Я ведь сказал, что все могу объяснить». С трудом вытягиваю из-за пояса деревянный валик, обмотанный шерстью. Такие здесь используются повсеместно, вместо подушек. Ну а я нашел ему другое, куда более достойное применение, и использовал этот брусок в качестве тренировочного снаряда. Хотя вес у него и небольшой, от силы пару килограмм, но так и я не мистер Олимпия. Мне пока и такой утяжелитель сгодится, надо же с чего-нибудь начинать. Ну а то, что я его в штанину запихал, так это все ради удобства, чтобы во время тех же отжиманий он у меня не выпал. «Эх, теперь еще и дверь чинить». «Хм, а ведь это идея. Во время тренировки я мысленно сетовал на то, что у меня нет подходящих снарядов. Ни штанг, ни гантелей, ни других атрибутов добротной качалки. Даже хотел метнуться на улицу и набрать камней потяжелее. А тут вон какой подарок. Прямо на полу валяется, да еще и с удобной ручкой». Это же, если как следует приловчиться, то с помощью этой дверки я и становую смогу делать, и подъем на бицепс. Ну а ежели немного извернуться и на спину ее закинуть, то и присед можно будет осилить. Ну, Ян Гэ, ну молодец. Надо будет ему хотя бы спасибо сказать. Ну или еще как-нибудь отблагодарить. А сейчас за дело. Дверь сама себя не поднимет. Довольный своим новым приобретением, я тут же хватаюсь руками за дверную ручку, да так и замираю в полусогнутом состоянии. А все от того, что в моем животе стремительно разгорается самый настоящий пожар. И кажется, я знаю, что за этим последует. Все же испытывать нечто подобное мне уже доводилось». «Гадские львы, будь ты проклят вместе со своими мятными конфетами!» От нестерпимого жара меня тут же бросает в пот, а тело тем временем начинает дрожать от переполняющей его энергии. Я начинаю слышать биение собственного сердца, а еще шум крови в ушах. Все в точности, как и тогда, правда, за одним исключением. Теперь я прекрасно знаю, как справиться с одолевшим меня недугом. Присев около двери, я еще плотнее обхватываю ладонями дверную ручку и тяну тяжеленное полотно на себя. Первый подход начался. Вскоре я прямо как в тот раз теряю счет времени. Подход сменяется подходом, и я даже не замечаю, как постепенно перехожу от становой тяги сначала к подъему на бицепс, а затем и вовсе к приседаниям с тяжеленной дверью на спине. К этому моменту пот уже не просто струится по всему моему телу, он стекает с меня полноводной рекой. Мне ужасно хочется пить, но я, словно заведенный, продолжаю поднимать и опускать деревянную дверь, не в силах остановиться. Я чувствую, что стоит мне это сделать, как переполняющая меня энергия просто разорвет меня изнутри. Откуда исходит это ощущение, я не понимаю, но не доверять ему у меня нет причин. А если бы и были, то даже тогда я бы не прекратил начатое. Я слишком сильно втянулся во все это дерьмо. «Уху-ху, е-бейби, лайтвейт!» Помимо воли вырывается из моего рта коронная фраза одного известного бодибилдера. А тем временем мои доведенные до предела мышцы начинают сводить судорога. Но даже так я продолжаю тянуть на себя тяжеленную дверь. Еще чуть-чуть, еще немного, я все еще чувствую пожар в своем животе. «День первый, выжил!» Внезапно раздается негромкий голос из коридора. Только в этот момент я замечаю незваного гостя, застывшего в дверном проеме. Им оказывается младший Шень. На лице мальчишки отчетливо виднеется удивление. Это впервые, когда я вижу его на бездушной физиономии хоть какие-то признаки человеческих эмоций. Заметив, что я смотрю на него, Шень делает шаг назад и поспешно скрывается из виду. И что это, черт возьми, такое было? Впрочем, неважно. Сейчас для меня главное поскорее закончить тренировку. Но стоит мне об этом подумать, как я чувствую резкий упадок сил. Ноги подламываются, и я в обнимку с дверью падаю на пол. Жар, что все это время согревал мои внутренности, стремительно угасает. Ему на смену приходит смертельная усталость. Она густой волной обволакивает мое тело. Я осознаю, что вот-вот усну и, скорее всего, пропущу обед. В этот момент в поле моего зрения появляются чьи-то ноги. Неужели очередной незваный гость? Что-то они зачастили в последнее время. Правда, на этот раз ко мне заскочил явно не один из младших учеников. Судя по немалому размеру ног, это кто-то постарше. Жаль, мне не удается разглядеть его лица. Сил не хватает даже для того, чтобы оторвать голову от пола. «Янге мне обо всем рассказал», словно через вату в ушах доносится до меня голос Бихана. «Вот так сюрприз. Не ожидал его здесь увидеть. И это его упоминание о Янге. Неужели этот гламурный ублюдок что-то ему наплел? В нашей секте такие вещи не приветствуются». «Но, глядя на тебя в подобном состоянии, я вижу, что тебя не переубедить. Хотя, должен признать, я и не думал, что можно так упахаться во время обычного самоублажения. Ну что сказать, силен. Надо будет как-нибудь взять тебя в квартал красных лепестков». «О чем это он?» — проносится у меня в голове. Мысли текут вяло, словно кисель. А потому мне не удается уловить и толики смысла в этих его словах. «Ого, да ты прям всю комнату забрызгал! Эту бы энергию да в нужное русло!» Продолжает нести какую-то околесицу мастер Бихан. «Ну да ладно, я тоже в молодости творил всякое. Ты только в следующий раз дверь с петель не снимай. Я понимаю, хочется покрасоваться, но это уже перебор». Слова Бихана постепенно сливаются в белый шум, а мои веки тем временем неуклонно ползут вниз. Кажется, я засыпаю. Ци, сегодня я поведаю вам о ней, о загадочной силе, что пронизывает собой все живое. Тоном ментора произносит наставник Дой. Ци есть не что иное, как жизненная сила. Это тот жизненный срок, что отмерен вам природой. И так же, как этот самый срок, ци измеряется в годах. Например, сейчас запас моей ци составляет 300 с лишним лет. Ого, не может быть! Вот это да! Ну, старик, ну заливает. Самого едва ли песок не сыпется, а все туда же. Собирается жить до 1000 лет. Ну вот какие ему 300 лет? Да, судя по его внешнему виду, ему давно пора на гробовые копить. А он вместо этого наивных деток обманывает. Из всей нашей группы лишь мы с Шенем не выказали никакого восхищения после слов наставника. Остальные же ученики едва ли не кипятком писали после этой его фразы про 300 лет. Ох, лучше бы вместо этой глупой лекции я бы и дальше продолжал лежать в своей постели. А то от вчерашней тренировки тело ломит так, будто на мне мешки с песком возили. Ну хорошо, хоть выспаться дали и позавтракать как следует. Впрочем, от нагоняя я все же не уберегся. За то, что пропустил послеобеденную и вечернюю тренировку, наставник Чой отправил меня на местную кухню драить котлы. Впрочем, тут я на него не в обиде, ведь каждому качку известно, чем ближе к кухне, тем толще бицуха. Мы, последователи боевых искусств, черпаем свою ци из нижнего дантяня, расположенного внизу живота. Неважно, из какого мы клана, школы или секты, все последователи боевых искусств черпают ци из одного и того же источника. Испокон веков залогом нашей силы и долголетия являлся нижний дантянь, он же океан ци. Но, к сожалению, этот океан не бездонен. Когда человек рождается, то вычерпывает океан досуха, и ци растворяется в его маленьком теле. Это естественный ход вещей. Новорожденному ребенку требуется много жизненной силы для его дальнейшего роста и выживания. Задумывались вы когда-нибудь над тем, почему маленькие дети столь непоседливы и игривы, и отчего, в отличие от взрослых, они не знают усталости? Все верно. Дело в ци, что бурным потоком гуляет по всему их телу. Она дарует им стремительный рост и неуемную энергию, но вскоре иссякает, и чем меньше ее становится, тем скорее человека настигает старость. Такова людская природа. Хорошо это или плохо, решать не нам. Мы лишь можем встать на правильный путь и щедро наполнить океан ци первозданной энергией и тем самым снова запустить круговорот жизни в наших бренных телах. «Наставник Дой! Наставник Дой!» — внезапно вскидывает руку знакомый мне пухляш. «Вот вы говорите, что при рождении ци растворяется в теле. А как же наш Сучень? Почему его ци не растворилась?» «Все просто, юный Минг. Наш Сучень родился со столь большим океаном ци, что ему не удалось вычерпать его до дна. Обычно такое бывает, когда дитя было зачато двумя мастерами боевых искусств. Но бывают и более редкие случаи. Например, мастер одинокого кулака Джу Вон. По воле небес он родился одноруким, и его телу не понадобилось вычерпывать весь океан до дна. Та ци, что должна была достаться его левой руке, так и осталась в нижнем дантяне. Подобные случаи не редкость, но вам, ученикам нашей секты, не стоит завидовать чужой судьбе, ведь уже совсем скоро вы получите положенные вам пилюли возвышения и сможете заново наполнить свой океан ци. Каждому из вас будет дарована пилюля с тремя годами жизни, и только от того, как хорошо вы усвоите уроки брата-наставника Чоя, будет зависеть, сколько из этих лет осядет в вашем дантяне. Есть ли у вас еще вопросы? «Да, наставник», — снова тянет руку пухляш Минг. «Вы сказали, что мы используем нижний дантянь, но раз есть нижний, значит, есть и верхний?» «Верно. Всего существует три дантяня. Нижний – центр жизненной силы, к которому обращаемся мы, последователи боевых искусств. Средний, к которому прибегают шаманы, его еще называют сердечным центром. И, наконец, верхний – центр изначального духа или хрустальный дворец, источник силы колдунов имперского двора». Но лишь один из этих трех дантяней способен хранить в себе жизненную силу. Это наш океан ци. Два других имеют совершенно иную природу. Ух, как все запущено! На протяжении этой лекции на меня то и дело накатывает сонливость, а оттого слова наставника Доя в массе своей пролетают мимо моих ушей. Правда, на этот счет я не особо переживаю. Все-таки, как по мне, практика всегда важнее теории. И на этой самой практике я, между прочим, собаку съел. Главное, чтобы мы, наконец, перешли к настоящим тренировкам, а не к этим унылым дыхательным и медитативным практикам. По дороге сюда я видел, как более взрослые ученики уже вовсю отрабатывают боевые искусства, и пускай все их движения больше походят на причудливый танец, а не на отработку мордобойных приемчиков, но это все равно куда лучше, чем морозить зад, сидя в позе лотоса. Эх, поскорее бы начать двигаться. Тело после долгого сна и так затекло до самых пяток. Мышцы будто задеревенели, а теперь меня еще и до кучи вынуждают сидеть на одном месте. Прямо не лекция, а какое-то изощренное наказание. Ну, хоть позавтракать дали, уже неплохо. А вообще, мне ли жаловаться? Я так-то настоящий везунчик. Если бы не приютившая меня секта, то я бы сейчас не сидел в развалочку на свежем воздухе с набитым доверху брюхом, а батрачил за копейки где-нибудь на окраине Орлиного пика или вовсе побирался на улицах, как самый настоящий попрошайка. «Сучень, ты слушаешь?» «Конечно, наставник». «И что я сейчас сказал?» «Наверняка что-то мудрое, как и всегда». «Ох, сучень, передай старшему повару, что ты задержишься у них еще на неделю». «Ура! О, небесные мудрецы, и за что мне все это?»